У нее был огромный череп и какие-то непропорционально разросшиеся кости. Над гигантскими челюстями выглядывали из пещер глазниц глаза. Она не делала никаких капитулянских уступок своему уродству, и ее стального цвета волосы были модно причесаны, а на лице лежал плотный слой косметики. Говорили они по-немецки, но в мужчине было что-то решительно не немецкое и не швейцарское, и чем больше я смотрел на него поверх книги, тем более знакомой казалась мне его спина. Затем он сделал шаг другой, хромая, как хромал только один человек в мире. Это был Данстон Рамзи. Старая уховертка, чтоб мне провалиться на этом месте. Но как он оказался в Сан-Галене, и кто эта страхолюдная спутница? Несомненно, какая-то важная птица, потому что администраторша магазина была вся внимание. Так что же мне теперь, расшаркаться или потихоньку ускользнуть и тихо-мирно провести праздничные дни? Как это часто бывает в таких ситуациях, решение принял не я. Уховертка заметил меня. «Дэйви! Вот здорово! Доброе утро, сэр! Какой приятный сюрприз!» «Вот уж кого не ожидал увидеть. Я не видел тебя со дня похорон бедняги Боя. Как ты здесь оказался?» «Просто на Рождество приехал. И давно ты здесь? Со вчерашнего дня. Как дела дома? Карл в порядке?» «С Денизой, не сомневаюсь, полный порядок. Как там Нетти? По-прежнему тебя донимает?» «Все в порядке, насколько я знаю. Лизл, это мой друг с самого детства. Я хотел сказать, с его детства. Дэвид Стоунтон. Дэвид — это фрейлин доктор Лизелотта Негели. Я здесь у нее в гостях». Людоедка улыбнулась, мне чрезвычайно обаятельной, принимая во внимание, что ей нужно было преодолеть улыбкой. Когда она заговорила, оказалось, что у нее низкий и, несомненно, красивый голос. Мне послышалось в нем что-то знакомое, но это невозможно. Удивительно, какая у этого страшилища утонченная женственность. Слово за слово, и они пригласили меня на ленч. В результате мой отдых в Сан-Галене принял совсем другой оборот. Я полагал, что буду один, но, как и многие ищущие уединение люди, я вовсе не так наслаждался им, как это представлял. И когда Лизл... Почти сразу же она сказала, чтобы я звал ее Лизл, пригласила меня на Рождество в ее загородный дом. Я ответил согласием, даже не успев сообразить, что делаю. Эта женщина просто колдунья какая-то, при том, что никаких видимых усилий не прикладывает. А уховертка сильно изменился. Он мне никогда особо не нравился, как я и говорил доктору Иоганне, но возраст и инфаркт, который, по его словам, он перенес вскоре после смерти моего отца, кажется, изменили его к лучшему и до неузнаваемости. Он был все так же ироничен, так же инквизиторски любопытен, однако появилась в нем какая-то новая сердечность. Думаю, он выздоравливал здесь при людоедке, которая, по всей видимости, была врачом. Она взяла с ним какой-то странный тон. «Ну, разве мне не повезло, Дэви, что я убедила Рамзи приехать пожить у меня? Как компаньон он бесподобен. Учителем он тоже был бесподобным? Не думаю, но он очень милый. Лизл, Дэйви еще подумает, что мы любовники. Я здесь, конечно, для того, чтобы составить компанию Лизл, но в не меньшей мере и потому, что здешний климат полезен для моего здоровья. Будем надеяться, что он и для здоровья Дэйви полезен. По нему видно, что он был серьезно болен. Но, кажется, Дэйви, вы идете на поправку. И не пытайтесь отпираться. Откуда тебе это известно, Лизл? Он и в самом деле выглядит лучше, чем когда я видел его в последний раз. Но это и не удивительно. Ну, с чего ты решила, что он здесь лечится? Да ты посмотри на него, Рамзи. Ты что же думаешь, что я прожила столько лет рядом с Цюрихом и не научилась узнавать тех, кто лечится у психоаналитика? Он явно работает с одним из юнгианцев, исследует свою душу и переделывает себя заново. У какого доктора вы лечитесь, Дэйви? Я знаю некоторых. Понятия не имею, как вы догадались, но отпираться действительно бесполезно. Я уже чуть больше года посещаю фрейлин доктора Иоганну фон Галлер. «Ио фон Галлер! Я знаю ее с пеленок!» «Мы не то чтобы подруги, но знакомы. Вы в нее еще не влюбились?» «В нее влюбляются все ее пациенты-мужчины. Предполагается, что это входит в курс лечения. Но она ведет себя очень порядочно и никому не делает никаких авансов. Думаю, что с таким преуспевающим мужем-юристом и двумя почти взрослыми сыновьями другого и быть не может. Ах да, она, конечно, не фрейлин, а фрау-доктор». Но вы, вероятно, говорили по-английски, а потому этот вопрос и не возник. Ну, после года с Ио Вам надо бы как-нибудь развеяться. Жаль, что мы не можем обещать вам по-настоящему веселого Рождества в Зоргенфрее. Там будет скучновато.